очень серьезно, солидно и как-то даже ласково объясняла моей жене, что добро должно бороться со злом, а хорошие люди с плохими. Вот именно. Без пережима и воочию Вера показала мне, что 24 — это детскость, пушок, наив, и что Вера и я, как старые друзья, можем общаться спокойно и без трений. И даже обмана в этом не будет, обман не нужен. Я-то боялся, что Аня поинтересуется прошлым. Я говорил ей, что в беде мой старый друг, и что надо помочь человеку. Говорил, что человек унижен и так далее. А всего-то и нужно было намекнуть, что подлец Тарахатов портит наше отечественное кино, и что если его не изобличить, в кинотеатрах будут показывать бог знает какую чушь. А ведь и без того смотреть нечего. Когда я провожал ее ночной улицей до метро, Вера сказала, а фонари нам светили по очереди, один, другой, третий, как и положено светить фонарям. Я мило скоротал себе вечер. У вас дома хорошо, честное слово. И тебе я развязала руки. Это уже могло пройти без пояснений, но она пояснила. Тебе не придется ничего ей сочинять. Если мы будем иногда видеться и болтать по телефону о нашем деле, она не станет думать лишнего и не станет попрекать, что ты заводишь роман в нерабочее время. У меня, Вера, всякое время нерабочее. Практически я сижу дома, у меня дочка. Я забыла. Она тихонько и истинно по-дружески стиснула мне пальцы. Я вел ее под руку. Ты можешь говорить ей правду и не вилять, только говори попроще. Аня у тебя замечательная. Она неназойливо учила меня семейной жизни, и я отметил, что если я за эти годы чего-то поднабрался, то и Вера не стояла на месте. Женщину в самой зрелости. Вечер был тихий, фонари. Мы поцеловались. Я был размягчен коньяком, и вот мы срезали угол к тому людскому коловороту, который называется входом в метро. Вера заговорила. Сказала, что, женившись на молоденькой и наивной девочке, я и сам сумел как бы притормозить время и зацепиться на пяток лет в молодости. Помолодел и стал проще. И жена славная. Счастливчик, — вздохнула она. Ты забыла про дочку? Про идиот. Я возвращался. От ее визита, от этой легко удавшейся дружбы Веры с Аней с моих плеч что-то спало, снялось, и возникло легкое, ясное и теплое ощущение под стать вечеру. Ясное, даже как бы триумфальное ощущение. Ну, самую чуть с горчинкой. Горчинка рядом была. Казалось, что Вера, зрелая, опытная и натруженная жизнью, глянула сегодня мельком на мое простенькое и очень умеренное счастье и что-то поняла, но не сказала. Глянула и ушла, смолчав. Когда я вернулся, Аня, все еще в возбуждении, заявила мне, чтобы я не смел отлынивать от дела спасения киноискусства. Она-то ведь знает, что я лодырь. Обещать одно, а оторвать свой зад от стула и куда-то поехать и что-то узнавать — это совсем другое. Вот послушай. И Аня очень доходчиво разъяснила, что сначала немного сделаю я, Игорь, а потом немного сделает другой, капля камень точит, а потом третий, а потом наше кино станет лучшим в мире. От всей этой ерунды у меня уже звенело в голове, но что было делать? Мы сами ее заставили поверить. Аня стояла рядом со мной, лицом к лицу, она была длинноногая, стройная и совсем юная. «Да», — согласился я, и опять «да, да». Я мог подтрунивать над моей молоденькой наивненькой Аней, но штука в том, что я ее любил и, любя, поддакивал. А когда поддакиваешь, понемногу начинаешь верить и сам. Таков наш опыт. Так что мы оба выглядели комично. Слышишь? Через дверь уже который день докатывался грохот, скрежет. Соседи наши по лестничной клетке покупали мебель. То вносили шкаф, поспешая за кряхтящими грузчиками, то просто стояли у лифта и говорили друг другу, что торопиться некуда и что в таком деле важно быть внимательным. И даже их маленький сын, однажды стоя у лифта, ковырял пальцем стенку и повторял: «Мебель покупают не спеша». Мог быть рассказ о том, как некий писатель или, скажем, сценарист живет своей жизнью, не смешиваясь с окружающей средой и суетой. Он пишет повесть за повестью, он трудолюбив. Он вглядывается в людей, всматривается. Они все покупают и покупают мебель, машины, дачи.